С вами говорит автоответчик великого Ктулху. Я случайно захавал ваш мозг, и поэтому вы должны перевести на наш счет вашу квартиру, тогда мозг ваш восстановит. Пошел к ебаной матери, и, сука, я тебя посажу в тюрягу. Алло, Валентина Петровна? Алло, Валентина... Что, ебаный в рот? Валентина Петровна, упокойтесь с миром, успокойтесь с миром. Валентина Петровна. Тебе хуя нужно? Валентина Петровна, Ктулху Фхтаган. Ваш мозг захаван. Он невкусный. У вас уже мозги, У вас уже мозги перековыряло, наверное. И к ребёной матери, блядь, и к психиатру заодно, блядь. Это вас психушку надо. Вот тебя туда, блядь. Надоел, как сука. Я не сука. Я сатана. Вот надоел, блядь. Испеките печенье. Сходил в церковь, блядь. У нас в аду... Отмой грехи, паскуда. У нас в аду с печеньем дефицит. Алло. Алло. Валентина Петровна, мы вам подарок приготовили. Слушайте, потом мнение... Возьми его себе на свой хуй. Мы подарок приготовили, послушайте. На хуй твой полей подарок. Послушайте, песня. Это песня. Под небом голубым стоит большой дурдом. Старуха там тюремщица с разорванным очком. И все хотят занять жмочить в ледяной. Но были по столбовнике его соскопотой. В аду сейчас с печеньем дефицит, и сатана оно давай звонит. Кто ухуя мозг сожрал чудесный. Валя с телефоном на ушах стоит. Старуха тюремщица, блядь. Вам понравилось? В тюрьме такие напевают! Алло! Да? Это Бульбазавр звонит. Это Покемон Центр. Я хочу проконсультироваться. Анус, это что за покемон? Алло! Хую нести, ебаный в рот! Алло! Скажите мне... Пошел нахуй, паскуда ебучая! Скажите мне, пожалуйста... Блять. Алло! Алло. Да? Летят утки, летят утки и два гуся. Алло. Какого хуя? А вот, кстати, о птичках. Вот вы говорите, что вы нищая женщина-помощница. И говорите, что у вас пол Москвы родственников. Они тоже бичи? А? А вот у вас родственники, они тоже бичи? Чего? Какие мечи? Бичи! Бомжи! Да, бомжи! Все родственники бомжи? Да. Вы это подтверждаете? Да. А вы это клянетесь? Какого тебе хуй до моей жизни, блядь? Да чего тебе нужно? Просто интересно. Я инфу... Живи своей, хули ты чужие... Я инфу собираю. Я инфу чужие собираю. Чужие жизни копаешь. Да я инфу собираю, вы что? Алло. Чего? Расскажите еще что-нибудь интересное про свою жизнь. Вот случай какой-нибудь из жизни. Ты пошел ты нахуй. Кто ты есть, ты, чтоб тебе рассказывать? Я хороший человек. Вы, да вы на войне... Да мне хуй с тобой. Вы были на войне? На Великой Отечественной? Была. И что вы там делали? Раненых перевязывала. Раненых перевязывали? А вам медаль давали? Или орден? Нет, не дали. Видимо, недостаточно работали. Алло. Орден давали за поступки геройские, а я их не совершала. А что так? Боялись? Чё тебе нужно? Ты старушки назвали. Мне поговорить. Сверстницу же в себе нашёл и разговаривал бы с ней. Да не тупые. Все. А вот вы взрослая, вы умная. Может, я тоже тупая, откуда ты знаешь? А вы тупая? Да. А почему вы так к себе относитесь отрицательно? Ну, расскажите, чего тебе нужно? Чего расскажите что-нибудь из своей делать, жизни. Делать, что ли, нечего? Конечно. Делать нечего, старухи названиваешь. Да. И не противно тебе самому к старухе лезть? Нет, мне приятно. Ты был молодым девкам названивал. Вот это было бы естественно. Нет, а молодые девки сами обычно названивают. Мы беседой. Да что с ними беседовать, у них интересы-то одни. Косметика там, шмотки, косметика там, деньги. Ну и что, правильно, хотят хорошо выглядеть, правильно делают. Так нормальная красота — это когда без косметики, красивые. Алло. Ну? А вы Гитлера видели вживую? Или только по телевизору? Ну, хорошо, что у родителей. Я говорю, Гитлера видели вживую или по телевизору только? Как же это я могла Гитлера видеть? Ну как-нибудь. Его не все генералы-то видели, а то я увидела. Ну так вы же известная женщина-то. Вы на всю страну уже прогремели.